Глава 35. Интерлюдия. Константин пребывал в прекрасном расположении духа. А то как же. Последняя фаворитка, удовлетворившись украшениями и маленьким аккуратным особнячком, не стала закатывать истерики и покинула его городской дом, переселившись в другой, расположенный во вполне престижном районе Константинополиса. Насвистывая незатейливую мелодию, наследник византийского престола спустился на первый этаж и направился в малую обеденную залу, где его ждал великолепный завтрак. «Ваше высочество, вам срочное послание из дворца!» С глубоким поклоном стоило принцу сесть за стол, дворецкий в строгой ливрее с чопорно-надменным выражением лица подал ему лежащий на тонком серебряном подносе конверт. Вскинув темную бровь, Константин взял письмо в руки и ловким движением сломал печать. Записка была от его императорского величества, Михаила Дуки-старшего. Ему надлежало срочно прибыть во дворец. Даже не так, немедленно. «Ну, что там такого могло случиться?» — покачал головой наследник. «Сначала завтрак, и пусть весь мир подождет». Быстро приняв решение, он кивнул слуге, и перед ним тут же поставили тарелку с едой. Утолив голод и запив все вкусным взваром с медом, молодой мужчина поднялся и бросил: «Петр, подать моего ветра к главному входу». «Будет сделано, господин», — поклонился дворецкий. А его высочество уже мчался в комнату, чтобы переодеться в костюм для верховой езды. Почти год он жил отдельно от родителей. В коридорах дворца ему не давали прохода практически все фрейлины Ее Величества. Еще несколько лет назад он был в восторге от такого внимания, но с каждым годом ему становилось все сложнее выносить их глупое поведение и слыть трофеем, за которым, не таясь, открыли охоту. Даже наличие мифической заморской невесты не шибко умерило их пыл. И стоило ему съехать, как он тут же оценил тишину. О, как это было замечательно — жить одному! Слуги тенями двигались по особняку и не мешали ему работать. А работы становилось с каждым разом все больше. Уже практически все дела в империи он решал самостоятельно. Отец лишь подписывал и курировал внешнюю политику, во всем остальном полностью полагаясь на старшего сына. Во дворец Константин прибыл ровно через 2 часа. Он особо не торопился, зная, что если бы было что-то действительно из ряда вон, то за ним прислали бы гонца или карету. А так дело могло вполне потерпеть. Быстро поднявшись по лестнице на 2-й этаж, наследник свернул в правый коридор, ведущий в кабинет отца. Перед дверями стояла стража. При виде наследника они лишь стукнули пиками о пол, своеобразно приветствуя будущего повелителя, а дверь уже распахнулась, пропуская Константина внутрь в приемную. «Доброго дня, ваше высочество! Его величество заждался!» — шепнул ему строгий мужчина в годах, правая рука и помощник императора, лорд Ворник Альери. «Зол?» — коротко спросил принц, нисколько не волнуясь. «Раздражен!» — хмыкнул секретарь и проводил задумчивым взором высокого молодого человека, который быстро пересек приемную и стремительно, без всякого стука, ворвался в кабинет императора. Лорд Альери покачал головой, думая, что новость, скорее всего, не обрадует парня. «Отец, как ты?» — поинтересовался старший сын Михаила вместо положенного приветствия. «Прости, был занят», неспешно поглощая завтрак, — хмыкнул император, поднимаясь из своего кресла, чтобы обнять сына. Мужчины были очень похожи друг на друга. Оба высокие, правда, Константин на несколько сантиметров все же обогнал венценосного отца. Черные волосы, черные глаза, носы с горбинкой, только Михаила-старшего украшала пышная с проседью борода, а принц был гладко выбрит. А еще император уже не отличался грацией в движениях, стал тяжеловат и отрастил брюшко. «Садись. К нам движутся суда франкийцев. Хорошо, у меня как раз есть к ним несколько предложений», — кивнул Константин. «И ради этой новости ты выдернул меня из дома?» «Твой дом — дворец, и когда я отойду от дел, жить тебе предстоит именно здесь», — поморщился император. «Нет, и это не самая главная новость», — многозначительно посмотрев на сына, Михаил добавил. «Разведка докладывает, что твоя потерянная невеста все-таки нашлась». От неожиданности Константин растерянно захлопнул рот, громко клацнув зубами. «Да, ты обо всем правильно подумал. Нужно встретить, как полагается. Все же твоя будущая жена прибыла. Будь добр, не показывай свой крутой нрав с самого порога. Приглядись к ней внимательнее. Отказаться мы можем, но лучше не нужно. Сам все понимаешь». «Слово Камнинов нерушимо!» Принц раздраженно потер подбородок, стараясь успокоиться и сосредоточиться. «Ты иди, обдумай все, прими ванну, переоденься. Их корабли войдут в бухту Константинополиса ближе к вечеру. И, сын, ты должен быть готов». «Интересно, где он ее отыскал?» Покачал головой наследник, медленно поднимаясь. «Не знаю, ведь принцесса исчезла, просто испарилась. Но герцог Амальский Ищейка, преданный пес его величества Карла, он любого найдет, нужно только время». «Лучше бы не нашел», — хмыкнул его высочество. «Ну, или еще через пару лет». «Всему свое время», — покачал головой император. «По твоему отчаянному стремлению отыскать Екатерину, я уже давно понял, что жениться ты вовсе не спешишь. А надо бы, в твоем возрасте я уже был женат». «Мама, это другое», — покачал головой наследник престола. «Это потому, что она твоя мать». Не сдержавшись, император громогласно расхохотался. «Мама — великолепная женщина. Ей нет и не может быть равных». Веско бросил Константин Дука, нахмурившись. «И вы любите друг друга?» — вздохнул он. «Тебе очень повезло, отец». «Мне хватило терпения и ума влюбить Анну в себя. Потому что сам я полюбил ее, можно сказать, с первого взгляда», — кивнул Михаил. «Кстати, ей тоже отправили весточку. Императрица должна вернуться во дворец как раз к вечеру». «Снова на своей конюшне», — усмехнулся Константин, обожавший родительницу и великую императрицу Византии Анну Сильво. О ее увлечении породистыми скакунами знали все подданные, и такое непростое дело у нее действительно получалось просто прекрасно. «А где же еще? Она убеждена, что животные гораздо добрее людей и многократно преданнее», — по-доброму вздохнул Михаил-старший. «Было бы хорошо, если бы она забирала и фрейлин с собой, а то эта толпа девушек и даже уже зрелых женщин не дают прохода твоему младшему брату. Ха, пусть побудет на моем месте, а то только наука его влечет, может, наконец, влюбится в кого-нибудь». Он мечтает лишь об Лоизе Вестландской, и пока не преодолеет этого принятия, что она выбрала другого. Грустно покачал головой его величество. Золотая тонкая корона в его волосах таинственно сверкнула в лучах после полуденного солнца, и речи быть не может о какой-либо другой женщине. А что бы ни натворил глупостей, пусть занимается своими экспериментами. Упоминание англосаксонской принцессы неприятно кольнуло в самое сердце Константина. Он едва удержал маску равнодушия на лице. Лои. Гениальная, жесткая и одновременно такая прекрасная синеглазая правительница далекой туманной Англосаксии. Когда-то он решил не мешать младшему брату и не лез со своими матримониальными желаниями к ее высочеству Элоизе. Потом думал, что зря. Сейчас старался не вспоминать и всячески избегал синеглазых девушек с каштановыми локонами. «Чего замер? Иди, времени не так много осталось», — напомнило себе его величество, выдергивая сына из пучины воспоминаний. Горячая ванна и массаж с маслами, короткий отдых, после которого наследник успел посидеть над документами, требовавшими его срочного визирования, и вот уже вечер. «Ваше высочество, кареты поданы!» Константин молча кивнул, убирая бумаги в ящик стола и закрывая его на ключ. На ходу натянул камзол, оправил и вылетел из кабинета. Все же какая она, его невеста? Вздорная, взбалмошная, красивая или страшная, похожая на своего отца, герцога Франсуа Амальского. Если это так, то он, соблюдая все тонкости этикета, крайне вежливо, но откажется от такого союза. Всю свою жизнь смотреть на неприятное лицо и касаться далеко не точеной фигуры? Портрет он видел, но тогда ее высочество Лотарингское была еще совсем юной подростком. Красивый разрез глаз принц точно запомнил, и тонкие черты лица присутствовали. Но мало ли, как девушка могла измениться за столько лет. И где вообще она была? Вдруг у нее уже были мужчины? Тогда она точно ему не пара. Будущая императрица должна быть непорочна, чиста, как горный ручей. Карета домчала его до пристани в рекордно короткие сроки. Дорогу от дворца до причала расчистили императорские гвардейцы, разгоняя зевак и просто спешащих по своим делам горожан. Корабли Франкии уже пришвартовались, и охрана герцога, спустившись по сходням, весьма настойчиво оттесняла толпу зевак, гомонившую чуть в стороне и желавшую посмотреть на прибывших гостей. Гвардейцы Константина споро расчистили площадку и оцепили приличное пространство, чтобы наследнику Византии не угрожала ни малейшая опасность. Первым на берег сошел тучный в белом парике, часто вытиравший платочком блестевший от пота лоб, герцог Амальский. Следом за ним спешил приближенный к нему вельможа в таком же круто завитом напудренном парике. А дальше? Отчего у Константина перехватило дыхание? И это не потому, что на трапе появилась норийская львица. Он удивился однозначно, но шокирован не был, вовсе нет. Девушка, спокойно ступившая на деревянный перекидной мостик. Вот кто привлек его самое пристальное внимание. Точеная фигурка, облаченная в легкое шелковое платье в пол, цвета персика необычного кроя, с завышенной талией, струящиеся так, что при каждом движении невесомая ткань облегала сильные стройные ноги. Рукава-фонарики, кокетливо привлекающие внимание к тонким рукам и плечам, скромному декольте и лебединой шее. Лицо Екатерины, а это, несомненно, была именно она, в обрамлении невероятных светлых локонов было нежным, очень красивым, а большие карие глаза смотрели на мир с насмешкой и даже ехидцей, словно принцесса знала что-то такое, о чем не подозревали все остальные. Никакого головного убора она не носила, потому, наверное, вся ее кожа искрилась невероятным золотистым равномерным загаром. Константин на короткое мгновение представил, что она вся такая золотистая, и ему стало непривычно жарко и очень неудобно. Оттянув воротник рубашки, он шагнул вперед, чтобы подать руку прелестной гостье.